как вечером однажды в предвкушении субботы. На конкретном расслабоне еду я после работы, ковыряюсь на носу, как всегда рулю ногами и при этом наблюдаю за различными типами. Вокруг редкие животные, такой автозоопарк. Впереди меня такой же, то ли Виста, то ли Марк. Километров 10 час, ну а может быть и меньше. Он, наверное, посещал курсы вождения для женщин. Перестроился правее, педаль газа надавил, обогнал его в два счета, потом понял, что втупил. Впереди идущий ряд, слева встал на перекрестке, но пока я обнаружил это, было уже поздно. И вот уже через секунду, удивленная его, в салоне впереди стоявшей тачки вижу я через стекло. Это вообще не авария, а какая-то пародия. У него просто ноль, у меня вмятины на капоте. Да прогнулась решетка от нехилого удара, но зато не тронут бамперы, остались целые пары. 5000 рублей, такой бы мужика вердикт. Но я к такому обращению, если честно, не привык. Так что вызвал ГАИ, потом набрал страховую. Сижу в тачке, отдыхаю и реально бус не дую. Шел примерно третий час, пока ехали менты. Этот дядя незаметно перешел со мной на ты. Слушай, друг, давай дружить, я же много не хочу. Дай всего ты косаря, я тогда тебя. Ох, прости, ответил я, эти самые слова означали, что я просто за рулем и я в дрова. Короче говоря, я не мог всю ночь уснуть. Мне в башку прямо лезла совершеннейшая муть. Вдруг бы кончилось все плохо, типа кто-нибудь разбился. В общем, мне этот таксист разве что еще не снился. В полном ступоре полдня и не вижу перспектив. Да я с виду непонятно, то ли мертв, то ли жив. Внезапно чей-то звонок снимает трубку телефона, а на том конце звучит чей-то голос незнакомый. Слышь, ты помнишь аварию? Ага, помню. Окей, и мне теперь ты отвечаешь, должен 900 рублей. И тут меня отпустило, я все понял и прозрел. Этот дядя не по-детски, ну реально охуел. Бог подаст, ответил я, эти самые слова означали, что я просто за рулем и я в дровах.